Глава 9. Только после того, как мы, выбрав себе обед, поставили подносы с тарелками на стол и уселись друг напротив друга, я произнесла: «Это мой муж. Сегодня я планировала ему сообщить, что подаю на развод, поэтому и сказала, что не могу пойти с тобой на ужин». «Ясно. Это хорошо, что ты с ним разводишься. Он недостоин тебя». И без перехода: «Приятного аппетита». «Спасибо. Тебе тоже». И только после двух ложек супа до меня вдруг дошло, что мы на «ты». Я подняла глаза на Вячеслава, собираясь выяснить этот вопрос. «И да, мы с тобой на «ты», — усмехнулся Вячеслав. «Да как так-то?» «Пс», — позвала я его и наклонилась над столом. Он заинтересованно наклонился мне навстречу. «Слав, а ты мысли читать умеешь? Или у меня бегущая строка на лбу?» — спросила я шепотом. Он расхохотался. Потом, успокоившись, спокойно произнес: «Просто я очень хорошо умею считывать эмоции по мимике и жестам». «Ой, ну вот», — разочарованно произнесла я. «А я-то думала». Эвакуатор забрал мою машину уже ближе к концу рабочего дня. Пришлось звонить подруге и просить, чтобы она приехала за мной, попутно объяснив, что случилось и кто мне помог. «Ну и сволочь же твой Сережа», — изрекла подруга. «Буду через час, жди». Я стояла на крыльце и ждала Машу. Подруга обещала быть с минуты на минуту. «Виктория, тебя подвести?» — услышала я сзади голос Вячеслава. «Нет, благодарю, я уже вызвонила подругу. Вот жду, обещала сейчас быть», — улыбнулась я. «Ну так что, какие планы на вечер? Может, все-таки совместный ужин?» «Знаешь, давай не будем уже менять, хорошо?» «Ну хорошо, как скажешь. Будет грустно, звони. А могу и я позвонить, хочешь?» «Что? Как?» «А, ну да, в анкете же есть». В этот момент на парковку влетела Машка на своем шикарном спортивном автомобиле. Вячеслав с любопытством проследил за ее лихачеством. «Это за мной лягушонок в своей коробчонке», — рассмеялась я. «Однако», — усмехнулся он и пошел к своему автомобилю. «Твою мать!» — медленно произнесла подруга, когда я уселась с ней рядом. «И тебе добрый вечер, Маш». «Теперь я тебя понимаю, подруга. А я-то еще думала, что это ты преувеличиваешь. Вот если бы я сама лично не распрощалась с его братом только что, решила бы, что это один человек. Маш, так я тебя выдернула из теплой постели с самым лучшим мужчиной в мире? С чего это ты так решила?» Она удивленно на меня глянула и резко нажала на газ. «Ну, для обеда поздно, для ужина рано. Остается постель». «Нет, Викух, ни за что не догадаешься. Мы сидели в кафе «Мороженое» и поедали с его дочерью мороженое. Сегодня у нас была первая встреча». «Маш, что-то как-то быстро он тебя с дочерью знакомит, не находишь? Вы ж с ним меньше недели только вместе. Тебе самой-то не странно?» «Ой, Вика, не представляешь, как мне все это странно. Я же никогда не мечтала о детях. И это о своих, а уж о чужих и подавно. Но знаешь, он так интересно о ней рассказывает, что я решила с ней познакомиться. Знаю я этих родителей-одиночек». Я не стала уточнять, откуда она их знает. «Они же все сдвинутые на своих чадах. Вот я и решила, что надо мне самой убедиться в ее уникальности. Ну и решить для себя, смогу ли я с ним... с ними. Ну, ты понимаешь». Подруга замолчала. «Маш, что-то я не слышу радости в твоем голосе». Подруга продолжала молчать. «Маша, что не так?» «Фиг, да знаешь, странно как-то все это. Понимаешь, мне хорошо с ним, ему хорошо со мной, и я вижу это. А вот сегодня посмотрела на них, когда они вместе, и вдруг поймала себя на том, что я, не знаю, ревную, что ли. Понимаешь, им настолько хорошо вдвоем, что мне кажется, вот уйди я по-тихому, так они и не заметят этого». «Ой, Маш, мне кажется, что ты преувеличиваешь. И потом, вы же правда с Ярославом слишком мало знакомы. А ее он знает уже 9 лет», — попыталась я пошутить. В ответ на это подруга только грустно усмехнулась. Проезжая мимо магазина, подруга решила заехать за продуктами, я пошла с ней за компанию. Когда я у мясного прилавка увидела знакомое пальто, то даже не удивилась. По всему получается, что Вячеслав живет в этом же районе. «Вик, познакомь нас, а?» — зашептала мне вдруг подруга. «Хочу сравнить их». Я решила согласиться, тем более, что все равно ведь нам всем предстоит познакомиться. Так какая разница, когда? «И снова здравствуйте». Вячеслав развернулся к нам и рассмеялся. «Вот уж место встречи изменить нельзя». «Слав, знакомься, это моя подруга». «Мария». Подруга протянула ему свою руку, не переставая открыто рассматривать его. «Вячеслав». Он принял ее руку и поднес для поцелуя, также открыто рассматривая Машку. На губах у него блуждала полуулыбка. В этот момент на табло очереди загорелся очередной номер. «О, это мой. Извините, девушки». Вячеслав пошел к прилавку, а Машка мне зашептала. «Слушай, ну как две капли воды, внешние совсем разные внутри. Ярик тихий и домашний, а этот другой». «Маш, ты это из приветствия поняла, что ли?» — рассмеялась я. Ответить подруга не успела, потому что вернулся Вячеслав. «Слава, разрешите вас так называть?» Обратилась к нему Машка, и, получив утвердительный кивок и опять насмешливый и внимательный взгляд от Вячеслава, подруга спросила. «Вы сами готовите?» «Да, и люблю это делать». «Ну надо же!» Подруга не скрывала своего восхищения. «Маш, ты все купила, что хотела? Может, уже пойдем на кассу?» Ревности у меня к подруге не было. Во-первых, Вячеслав еще не мой мужчина. А во-вторых, у нее имелся свой точно такой же, с ее же слов, как две капли воды похожий. Просто через пару часов уже должен был вернуться домой муж. Я хотела побыть в тишине. Мы распрощались с Вячеславом, и, наконец, подруга повезла меня домой. Всю дорогу до моего дома она обсуждала и сравнивала двух братьев. В конце концов, даже уже мне стало интересно познакомиться с Ярославом. Дома в тишине и спокойствии я обдумала свой разговор с мужем. Минут за 15 до его возвращения мне пришло сообщение. Я уже решила, что мой благоверный позорно решил бежать от серьезного разговора. Оказалось, нет. Сообщение было от Вячеслава. «Я знаю, что ты без машины. Заеду завтра в 6:30. Это не обсуждается. Решимости тебе в разговоре с мужем. Помни, ты достойна лучшего. Я верю в тебя». Это было приятно и неожиданно. Я набрала ответ со словами благодарности. Муж пришел домой вовремя. Я вот даже бы и не удивилась, если бы он и сегодня не пришел. Я не стала начинать разговор с мужем сразу, не дав ему выдохнуть, как говорится, после работы. Он спокойно умылся и поужинал. Он молчал, и я не начинала разговор раньше времени. В конце концов, скандала не хотелось, а с голодным мужчиной серьезного разговора лучше не начинать. В своем решении я была тверда, но все надо делать спокойно, как говорила моя бабушка. Муж ушел в комнату, я услышала, как он включил телевизор. Я спокойно помыла посуду и только тогда решила начать разговор. Сергей сидел в комнате и бесцельно щелкал пультом, не задерживаясь ни на одном из каналов. Перед ним на столике стояла пустая бутылка из-под пива. Вторую, тоже уже почти пустую, он держал в руке. Алкоголем муж не злоупотреблял. Пиво вообще почти не пил, поэтому это было странно. «Серёж, нам надо поговорить». «Нам или тебе?» — усмехнулся он криво. Обычно так он улыбался, только будучи пьяным. Это его с двух бутылок пива, что ли, так развезло? Вторую он допил при мне. «Серёж, я завтра подаю на развод». «Нашла мне замену». «Вообще-то это был мой новый начальник, если ты про Вячеслава. И нет, замены я тебе не искала». Он перевел на меня свой пьяный взгляд. «Это когда ж ты успел-то уже, Сережа?» Я недоверчиво посмотрела на две пустые бутылки из-под пива, потом на мужа. Муж выше меня, и он довольно крепкого телосложения, и чтобы его так с двух бутылок... Если только... «Сереж, ты сколько выпил?» «Хочешь сказать, что я пьян?» «Сереж, речь сейчас не об этом. Скажи, ты меня слышал? Я завтра подаю на развод. Детей у нас нет, делить нам нечего, так что разведут нас, я думаю, через месяц. Но я тебя не держу. До развода ты здесь жить не обязан». «Ах, вот значит как. Ты уже все решила, да? И что значит нам нечего делить? Всю бытовую технику мы с тобой вместе покупали. Да и твою машину, кстати, тоже. Да, а коврик в ванную я лично покупал, забыла?» Я смотрела на него и не узнавала в этом пьяном мужчине своего мужа, своего доброго и щедрого Сережу. «Сереж, коврик в ванную? Серьезно?» — горько произнесла я. Муж вдруг подскочил ко мне и, одной рукой схватив меня за шею, прижал к стене. Второй рукой он стал стаскивать с меня домашние брюки, бормоча. «Что, мужика захотелось? Замену она мне нашла. Ты моя жена!» «Сереж, ты делаешь мне больно!» Я попыталась отцепить его руку от своей шеи. «Мне нельзя сейчас сексом заниматься!» Выдавила я, хрипя, потому что муж в ответ на мои попытки расцепить его пальцы только сильнее сжал шею. Про то, что нельзя, я соврала, потому что как можно заниматься сексом с человеком, который тебе неприятен? «Что, Вика, мы опять беременны?» «Да сколько можно? Ну не дано тебе быть матерью, пойми ты это, не дано! Ты посмотри на себя, как в таком тощем теле может развиваться другая жизнь?» Он, отпустив наконец мою шею, схватил меня за плечо, обхватив его всей кистью. Моя рука свободно поместилась в его обхвате. «Видишь?» Как такими тощими руками можно ребенка носить, а? А этой тощей задницей можно разве удержать хоть кого-нибудь? Другой рукой он схватил меня за ягодицу. У него всегда были очень сильные руки. Он и раньше, бывало, чуть сильнее взяв меня за руку, легко оставлял синяк. И сейчас во всех этих местах, за которые он меня хватал, показывая мне, какая я худая, стали наливаться синяки. «Серёж, что ты делаешь?» Муж сильнее прижал меня к стене, и я почувствовала, что он возбужден. «Секс с мужем сейчас?» Ничего, кроме отвращения, этот пьяный мужчина, который был мне мужем 10 лет, сейчас у меня не вызывал. Я не узнавала этого мужчину. Но я понимала, что он гораздо сильнее меня, и я просто физически не смогу дать ему отпор. Значит, надо по-другому. «Серёж, да не беременная я! У меня выкидыш был, пока ты якобы на рыбалке был!» Он опешил, а я продолжала. «Тебе же Маша написала, что я в больнице. Только ты телефон отключил. Серёж, я знаю, что не был ты на рыбалке. А если и был, то уж точно не с Максом. Они с женой в Турции сейчас загорают». «Что ты несёшь? Хочешь сказать, что знала и отпустила меня? Вик, вот так просто? Я не верю. Скажи уж, что тебе самой надо было, чтобы я уехал. Тебе и твоему хахалю квартира пустая нужна была, чтоб он тоже тискал тебя. Вот так он это делал, да?» И он больно схватил меня за грудь. «Серёж, тебя заводит причинение боли, что ли? Что за 50 оттенков серого, Серёж? И раз тебе не нравится моя тощая задница, что ж ты так возбудился? Или тебя возбуждают женщины, которые перенесли операцию по удалению матки после диагноза рак, а, Серёж?» «Что?» Муж отстранился и растерянно моргнул. «Что, не можешь бросить меня? Свою недоженщину?» Он отпустил, наконец, меня и отступил еще на шаг. «Что ты несешь?» Вопрос прозвучал жалко. Воинственность с мужа сдула. Как только он отодвинулся от меня, я вернула свои штаны на место, на свою тощую задницу, как муж только что сказал. Я решила, что нет смысла объяснять, что его рыба мне все это нашептала. «Серёж, собирай свои вещи и уходи. И будь уже мужиком. Сегодня поспи на диване».